Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности Библии на тему «Вербальное боговдохновение». Слово «вербальное» означает словесная или устная передача, а не на письме. Книга Иоанна Богослова «Откровение» начинается такими словами: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послал оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Откровение, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Апостол Иоанн свидетельствует, что полученное Иоанном откровение не есть откровением Иоанна, а откровением Иисуса Христа, посланное от Бога. И было возвещено и показано Иоанну через ангела. Вот из каких источников исходило откровение и пророчество Иоанна. В послании апостола Павла мы видим ясно выраженное заявление, цитирую: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». 1 Коринфянам 2, 12 и 13. Апостол ясно сознавал, что то, что он возвещал верующим и церквам, это учение было от Духа Святого, а не от человеческой мудрости или философских систем. Апостол Павел знал, что он передавал верующим Слово Божие. Об этом также знали и принимали как таковое верующие и церкви. Цитирую его слова: «Посему и мы непрестанно благодарим Господу, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, какое оно есть поистине, которое и действует в вас верующих». 1 Фессалоникийцам 2, 13. Апостол Павел пишет к верующим так: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». 1 Коринфянам 7, 10. Апостол этим говорит, что его послание не есть простыми письмами с добрыми пожеланиями к своим знакомым и друзьям, а заповеди, которые выполнять повелевает им сам Господь. Я уже упоминал в одной из бесед, что апостол Петр говорит о посланиях Павла. Чтите послания, цитирую: «Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра 3, 16. Две истины мы находим в этом заявлении. Первое, что послания апостола хорошо были известны верующим и церквам. Второе, что послания Павла признаются такими же авторитетными, как и Священное Писание Ветхого Завета. Петр, апостол, ставит их на одном уровне со Священным Писанием. Дальше апостол Петр заявляет: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими». 2 Петра 3, с 1 стиха по 3. В этих словах святой апостол Петр пишет, что для передачи божественных ветхозаветных откровений были пророки, а для передачи заповедей Господней, которые уже передавались в Новом Завете, были ваши апостолы. В этом заявлении ясно говорится о новозаветных писаниях, которые апостол Петр ставит на одном уровне с ветхозаветными писаниями. Поэтому историческое христианство апостольского и поапостольского периода на своих богослужениях пользовались писанием Ветхого и Нового Завета, сначала в устной передаче апостолов, а после писанной, в период первого столетия, когда все канонические книги Нового Завета были уже написаны. Существует сильно обоснованная традиция, что Евангелие святого Матфея было написано около 37 года нашей эры. Евангелие Марка и Луки и послание апостола Петра и Павла до их смерти и разрушения Иерусалима. Смерть обоих апостолов Петра и Павла произошла в правлении императора Нерона в период 67 по 68 года нашей эры. Самое позже написанное Евангелие было Евангелие от Иоанна от 85 до 90 года нашей эры. Как видим, от первой до последней книги Библии мы находим твердо обоснованное учение о вербальном богодухновении Библии, Ветхого и Нового Завета. Нигде не говорится, что лишь мысли, слова или идеи были богодухновлены, но вся Библия – Ветхий и Новый Завет, которые и являются Словом Божьим. Павел говорил о ветхозаветних евреях, цитирую, «Им верено Слово Божие, а этим Словом Божьим было Библия, то есть Ветхий Завет». Христос, объясняя своим ученикам притчу о сеятеле, говорит, «Вот что значит притча сия, семья есть Слово Божие». Луки 8:11. Следовательно, те, кто сеяли это семя, то есть Слово Божие, были, во-первых, Христос, а потом апостолы. В Деяниях апостолов написано, язычники, услыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И Слово Господне распространялось по всей стране. Деяния апостолов 13 глава 48 по 49 стихи. Словом Божьим, от которого так радовались язычники, была проповедь Варнавы и Павла, вербальная или словесная, и это Слово Господне, то есть проповедь, распространялось по всей стране. Посмотрим, как характеризирует апостол Павел сеянное ним Слово. В первом послании филиппийцам говорит, «Содержа Слово жизни», Филиппийцам 2:16. Слово, которое проповедовал Павел, имело в себе жизнь. Дальше то, что сеял апостол Павел, называлось Словом Христовым, Колоссянам 3:16, которое проповедовали апостолы сначала устно, а потом записали его. Дальше сеянное апостолами было словом истины, Ефесянам 1:13. Поэтому в нем не может быть ни ошибок, ни неправды. Оно истинно. В послании к Римлянам говорится, «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Такими и подобными выражениями и наименования записаны на страницах Священного Писания более 2000 раз, и они свидетельствуют, что вся Библия есть Словом Божьим. Не идеи только, не понятия, не части, но вся Библия от первой книги Бытия до последней книги Откровения Иоанна является Словом Божьим. Это слово не было произведениями человеческой мудрости, но Божьим произведением, вдохнутое подобно дыханию, так само, как была вдохнута жизнь первого человека Адама. Без сомнения, что Бог, будучи вдохновителем Святого Слова, Поэтому он был и его оператором, то есть, как его нам передать и распространять, и сберегать. Для нас известны некоторые способы, как передавалось Слово Божие. Во многих случаях Бог передавал людям свое Слово посредством ангелов, и это случалось много раз с разными людьми, например, с Авраамом, Иисусом Навином, Гедеоном, Даниилом и иными. Слово и пророчество передавались также через сны и видения, Иосиф, Даниил и иные. Но самый наилучший способ передачи Слова Божьего – это в письменной форме. Передаваемое Слово Божье через ангелов, сны, видения достигало ограниченное число людей, а Слово написанное может достигнуть почти всех людей. В Библии мы находим случаи, когда ум человеческий не понимал, а воля противилась тому, что Бог открывал. Примером для нас служит Даниил, не понимавший, что ему было сказано. И ангел должен был объяснять ему. Даниила 12, 8 и 9. Пророк Иона понимал, чего Бог хотел от него, но его воля воспротивилась, и он убежал в Фарсис, вместо того, чтобы идти в Ниневию. Ионы, 1 глава с 1 по 3 стихи. Без сомнения, Бог почти всегда действует своими путями на волю и ум избранных ним людей для выполнения его святой воли. Знают ли об этом люди или не знают? Не всегда знают. В исторических перспективах мы находим этих два класса людей. Первые знали, чего Бог хочет от них, и послушно выполняли то, что повелевал им Бог. Иеремии 1, 4 по 10 стих. Вторые – это люди, через которых тоже исполнялось определение воли Божьей, но многие этого не знали.